Глава 23. Земля. Май. Дожди закончились внезапно. Им на смену мгновенно, без паузы и промедления, пришли сухость и жара. Сразу же под тридцатник днем и чуть менее того ночами. Весенние порывистые степные ветра стихли, и миром овладела сухая, удушливая духота. Можно было представить, как сейчас в городе запарило горячим асфальтом и вонью разлагающихся отходов и гнилья. Амбре летнее, постапокалиптическое. Весьма неприятно там находиться, наверное. Ну а мы далеко от мегаполиса, в полях. Как вы уже, естественно, поняли, я сейчас говорю о земле. Мы здесь. Дома. Движемся по недавним, еще не остывшим следам Орды. Я со своей группой, по тем, откуда не так давно вернулись. Нурлан со следопытами Нугари в помощниках. По старым, почти двухмесячной давности, когда обезумевшие и одержимые покинули город. Поддерживаем связь между отрядами. Расстояние позволяет. Да и движемся мы почти параллельно. Нурлаша — красавчик. Не моргнув раскосыми глазами, молча пойдет в любую жопу и сделает все как надо. Именно поэтому он там старший. Без нервов, парень. По крайней мере, внешнее его поведение почти всегда выглядит именно так. В общем, путешествуем. Перебросили портал в примерно известном направлении максимально далеко от города, в заболоченную низину. Немного порыскав на месте следопытами, встали на след, определились по дальнейшему маршруту, да и покопытили. Благо, трофейными лошадьми богаты. Даже американцев тремя десятками одарили. Хоть на торг выставляй. На обмен за полезных людей и ништяки. Кстати, это надо будет обдумать. Ну а пока продвигаемся без каких-либо достойных внимания событий. Так что время позволяет вкратце поведать о прошедших днях. Хлыста больше нет. Виталий умер прямо у портала, едва перенесшись в мир Нугари, не дав Полине ни единого шанса вытащить его. Кровопотеря была слишком большой. Бедренная артерия. Удар второго дротика пришелся в бронежилет и не причинил ему никакого вреда. Однако хватило и одного. Вот так. Какую там строку в финальной сцене «Игры престолов» Бриена Тарт вписала в летопись «Белых плащей» о Джейме Ланнистере? Погиб, защищая свою королеву, кажется. То же самое можно было бы написать и о Виталии. Его девочки, мать и дочь, восприняли известие, которое им принесли, на удивление спокойно. Во всяком случае, без заламывания рук, громких стонов и рыданий. Обошлось и обвинений в адрес вернувшихся, оставшихся целыми. Возможно, его профессия уже давно приучила их обеих к мысли о том, что подобное когда-нибудь может произойти с их сыном и отцом. Только дочка хлыста печально и неприязненно глянула в сторону своего лечащего врача. Но ничего ей так и не сказала. Вечером на закате мы кремировали останки экс-майора. Так захотела его семья, сославшись на волю покойного. Никто из нас раньше подобным не занимался. Поэтому сделали, как могли. Соорудили помост из бревен и уложили на него тело Виталия, омытое его матерью и его женщиной, непривычно молчаливой и замкнутой. Перехватив тряпичной ленточкой, сомкнули его когда-то сильные, а теперь безжизненные и холодные, уже не желающие гнуться пальцы на рукояти топора, уложенного на широкую, опавшую в посмертии грудь. Кто его знает? А вдруг Валхалла все же существует? Ну или какое-то ее подобие? Так пусть же этот бывалый воин войдет туда с достоинством и при оружии, как ему и подобает. И будет равным среди равных. Он не был слишком близким мне человеком, хотя вполне, вероятно, может, когда-нибудь мы и стали бы друзьями. Но все же, какую-никакую часть пути мы с этим парнем шли в одном направлении. И на этой дороге он вел себя достойно мужчины. Тоже хотел бы, чтобы меня сожгли, когда придет время. А чего червяков-то раскармливать? Надо будет девочке-самураю и шептуну зимним на всякий случай сказать. Мля. Что вдруг за мысли? Предчувствие? Повестка от Костлявой? Да ну, просто загоняюсь. Чепуха какая. Видел я тех, кто не жилец. Непрогоревшие останки мы зарыли. Над захоронением соорудили небольшой холм из камней и обложили его землей и дерном», — списал Дат. «Твоя война закончилась. Ты победил. Твои близкие все целы». В ночь после похорон я и Рул долго, почти до рассвета, вдвоем сидели у маленького похоронного кургана и тупо напивались под лягушачью ночную какофонию и автоматный стрекот каких-то цикад. Даже моя валькирия ни одним взглядом не высказала неудовольствия по этому поводу. Тепло и безветренно, тихо и темно. Горький запах полыни, рассеянный звездный свет и лихорадочный блеск в темных глазах Рул. «Прости, Виталик. Прости, Горан. Простите меня, все, у кого получится». Тихо, еле слышно, почти шепчет она. «Да, особенно не за что», — чуть подумав, отвечаю ей я. «Возможно, даже наоборот. Нам даже стоит тебя поблагодарить, если бы не твои угрозы. Мы не спешили бы с эвакуацией, не вывели бы людей, и, наверное, еще в день возвращения урода в город все так и полегли бы в своем замке. Так что...» — пожимаю плечами. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо», — саркастично усмехается она. «Не получилось у меня побыть владычицей морской, как и у той старухи из сказки. Кажется, пришла пора платить по счетам». «Чего думаешь?» «Честно?» «Вообще ничего. Ни хрена не хочу. Возьмешь к себе? Ни на что не претендую, буду просто бойцом. А хочешь, в штрафбат меня определи. Буду искупать, что наворотила, пока не сдохну». «Не спеши. Умереть несложно. Без проблем, особенно сейчас. Что же, он зря тебя вытаскивал и под копье вместо тебя подставился? Давай-ка ты живи, хотя бы пока. Все только начинается. Ничего еще не сделано. Да и дочь у тебя. Хорошая, кстати, девка. Чего сидишь? Наливай». Вот так и посидели. Встреча с американской порталисткой отложена. По нашей инициативе. Но сотрудничество развивается. Несмотря на то, что албанцы пока притихли и никак не проявляются, наши объединенные передовые разъезды, набравшись наглости, шныряют весьма глубоко в степи. Отслеживают их возможную активность на дальних рубежах. Но сверхмеры разведчики не борзеют. Да и к чему? О местоположении Балканского портала нам и без этого совершенно ненужного риска. Вождь Таксан все расскажет. С ним тоже встреча состоится по возвращению из этого рейда. Тогда и будем решать, как нам задавить бородатых? И все же, как уже говорил, лично мне твердо ясно. Нам рано делать ставку исключительно на новый мир и окончательно покидать Землю. Земные ресурсы и изделия очень нужны в мире Нугари. Без них не обойдемся. А пока здесь рулят демоны, нормальную, бесперебойную и систематическую поставку не обеспечишь. Да и к чему корчить из себя мизантропа? Людей под пятой мутантов оставлять жалко. Особенно детей. Ну а раз уж мы не в состоянии тупо задавить главного врага массой в прямом бою, то необходимо искать варианты. И потому основное на данном этапе — найти ответ на главный сейчас вопрос. Куда уходили одержимые? И зачем? Кто и каким образом организовал их во время отсутствия и вернул уже сплоченной стаей? Мне кажется, прежде всего нужно выяснить именно это. Может, там заодно найдется и ключ к решению вопроса, как им противостоять. Ибо, повторюсь, тупое рубилово не поможет. Их слишком много, и по своему скудоумию они не боятся смерти. Надо попытаться проехать по их пути. Многие, да та же Мари Мелкая со своим бойфрендом Костей, видели направление, в котором одержимые двигались в день исхода. Такая масса тел, шагающих в одном направлении, просто не может не оставить на своем пути множество следов. Впрочем, чего чересчур мудрить? Можно тупо последовать в противоположном направлении, по следам Орды, когда та вторгалась в город. Надо было ехать. Я буквально шкурой это чуял. Вот мы и поехали. И уже напоследок, перед самым отправлением на Землю, неожиданно получили еще один кусочек информации к размышлению. От дважды трансформировавшегося, обратившегося пленника, который постепенно все более возвращался в разум. «Я ничего не понимал. Вообще не мог связно соображать. Ну, как бы нутром чуял, что должен убивать, чтобы выжить. чтобы мне хватило пищи и воды. Встречая подобных себе, чувствовал, что мои враги не они, а такие, как вы. Все зло от вас, вы враги, потому что можете забрать себе всю мою еду. А потом вдруг резко понял, что должен идти, причем знал, куда. По пути нас становилось все больше, еды не хватало, а в тех деревнях, что мы проходили, ее было недостаточно. По дороге мы ели таких, как вы, и даже тех из своих, кто был подохлее. И мы дошли, там такая штука стоит. Он замялся, не в состоянии подобрать слова. Вообще, мужик был из недалеких, с мозгом, не обезображенным чрезмерными излишками интеллекта и эрудиции. Типичный среднестатистический обитатель городских окраин. Теория Рул в его случае подтверждалась на все 100. Вот и приходилось помогать, задавая наводящие вопросы. Как это выглядело? На что похоже? «Ну, такой не памятник, а такая хренотень!» Он морщит шелушащийся картофелеподобный нос и неширокий лобешник. «Алтарь, портал, зиккурат». «А чего это?» «Да хрен бы с ними. Не грузись. Что дальше было?» «Мы выбирали повелителя. Не все мы, а некоторые, другие, которые потом стали нашими командирами. Кто-то кого-то убивал, очень много смертей. Я почти ничего не помню. Будто пьяный в мясо. Все в тумане, в голове только куски рваные». «Не жуй, дальше давай!» Нетерпеливо подгоняет бедолагу Зимний. «Там, около этого памятника, нам открылась главная задача». «И в чем она?» «Подчиниться самому достойному и действовать согласно воле повелителя». Смущенно промямлил бывший обезумевший, уткнувшись взглядом в землю. «Я не знаю, что это было». «Ничего, кореш, авось тебя когда-нибудь и попустит. Наверное». Зимний благосклонно хлопает мужичка по сутулому, мелко вздрагивающему плечу и сует под нос фляжку. «Что же там такое? Действительно их алтарь? Культовое сооружение неземного происхождения? Место силы? Колыбель цивилизации обезумевших? Ясно одно. Это место их всех к себе притянуло и, частично обуздав животное начало, объединило, создав из разрозненных особей сплоченную орду с четко структурированной иерархией и жесткой дисциплиной. Надо смотреть своими глазами. Десантировали портал среди болот к северу от города и поехали. А комары там злые и жутко голодные. Ох, и настрадается моя девочка-самурай в долгом ожидании. Жалко ее. А что делать? Уже в дороге связался с нашей агентессой и поделился с Мэрилин инфой о том, что узнал, и ближайшими планами. Хотя, какие там планы? Едем искать сами не знаем что. Но вдруг чего-нибудь из этого да выйдет. И вот едем, беседуем и рассуждаем вслух. Обезумевшие просто животные. Особи с недостатком интеллекта и слабой психикой. Видимо, они совсем не эволюционируют. Ибо не способны. Приматы. Жрать, чесаться, спариваться и спать. Бывшие одержимые, они же разумные, обратившиеся. Агрессивные, но гораздо более развитые создания. В процессе развития, как и нормальные индивиды, получают разнообразные бонусы. Связь, локатор и прочее. Судя по рассказу бывшего зомби, именно одержимые бились у подножья зиккурата за верховную власть. Победителя зиккурат наградил силой власти над подобными. Всем остальным провел что-то вроде обряда инициации. «Разумные командуют безмозглыми. Все как у людей», — выслушав перевод, гыкает О'Коннелл. Заморский гость Билли вместе с дочерью и помощником Клеем в поисках ответов на одинаково актуальные на всех континентах вопросы пожелал потрястись в седлах вместе с нами. Ну и заодно уж совершить бесплатную экскурсию в когда-то далекую, легендарную и загадочную Сайберия. Вот интуристы и едут с нашей группой. «Вполне нормальная и рабочая гипотеза. Эта штука — их бонус. У нормальных людей ведь порталы имеются. Почему бы и мэдам свои плюсы от новых директоров не получать?» Потомок могучего волка, как всегда, шумно скребет свою щетину. «Ну и раз их объединил этот алтарь, то возможно, что его уничтожение приведет к обратному процессу, к новому разобщению». «Это вполне годная версия, парни». «Возможно», — киваю я. «Но где гарантия, что не появится новый? Надо уничтожать и их главного, Вот она до кучи. «Тогда уж и всех разумных обратившихся», — вставляет Рул. «Ибо иначе они смогут снова провести процедуру или обряд инициации, и его заменят кто-либо другой». «Ага! Проще всего вообще тупо уничтожать их всех, без разделения на одержимых и обезумевших. Только это ж сколько их рубить придется! Даже я устану! Да и топоров у нас не хватит! Сточим до деревяшек, пока все завершим! И это я оптимистично, ибо не в меняшке, в ответ тоже отмахиваться станут!» — дурачится художник. «Да, одни вопросы». Едва успеваем пересечь серую и пыльную асфальтовую ленту пустынной и разбитой сельской дороги. Срабатывает локатор. Тревога. Поспешно ныряем в узкую и длинную полосу ветрозащиты из молодого кленовника. Сойдет. Скрытность более-менее. Разве что почти в упор наших коняшек здесь обнаружить получится. Такими вот посадками тут вся местность на лоскуты раскроена. Вдоль некоторых из них и проселки протекают. Но около нашей нет. А вот с ближней к нам стороны, следующей, находится в метрах в 500 как раз такая дорога. И не наезжена. И по ней-то вражеский отряд как раз двигает. Со вчерашнего дня то тут, то там все чаще встречаются разъезды противника, шныряющие волчьими стаями. Интересно. Переждали, пока враги отдалятся на достаточное расстояние. Заодно уж и позавтракали. Жаль, в сухомятку и без горячего. С этой зомберской движухой одно расстройство. Ни чаю кофе попить, ни мясо пожарить, ни супчика похлебать. Гады бешеные. Ладно, переживем. Чего ж нам, кабанам? Двинули дальше. Странная активность, не находишь? Что они здесь забыли? Неужели им в городе рабов не хватает? Принимается размышлять вслух шериф, когда мы продолжаем свой путь. Хотя именно покоренные фермеры обеспечат мэдов провизией. А может, они охраняют свой зиккурат? Может, мы уже совсем близко к нему? Серп, прекрасно овладеющий английским и сейчас едущий рядом, отмалчивается, но все же реагирует, пожимая широкими крепкими плечами. Поначалу наш южнославянский мачо, в силу историческо-политических причин, не слишком дружелюбно отнесся к появлению на горизонте недавних врагов его небольшой страны. Но после битвы при поселке признал за ними право на существование в новых мирах и теперь дышал в сторону шерифа более спокойно. Я поступаю аналогично братушке и примерно так же шевелю суставами. Кто же знает, что у Вотана в голове? Сам бы с удовольствием заглянул туда, как недавно сказал ее обладатель, в обоих смыслах, прямом и переносном. Неизвестно, как обстоят дела по сторонам от нашего маршрута. Но по пути следования мы еще не встретили ни одного сохранившегося поселка или деревни, только пустые и вырезанные, и лишь изредка частично вырезанные, частично брошенные, фартовые, успевшие хотя бы малым числом везунчиков сбежать от Орды, голодной саранчой, уничтожающей все живое на своем пути — людей, собак, коров и кошек. Однозначно. Где-то здесь, в редких в данной местности лесах, должны скрываться выжившие. Но нашей целью не является их поиск, и потому мы можем лишь отвлеченно порассуждать об их дальнейшей участи. Приходим к общему выводу, что везение их относительно и конечно. Ну ладно, лето перебедуют, а что зимой делать станут? Вымерзнут и с голоду помрут, по крайней мере большинство. Ближе к вечеру впереди появляется очередная деревня. Уже ожидаемо пустующая. У околицы решаем спешиться. Пройтись пора. Задницы с ногами размять, да спинам расслабуху дать. Сменить форму мышечной активности. Деревушка совсем невеличка. Глушь. Захолустье. Медвежий угол. Неоживленные автомобильные трассы, ни железки поблизости не проходило. В подобных обычно только старичье свой невеликий на радости крестьянский век и доживало. И таких на просторах нашей губернии немало было, думаю. А уж в масштабах всей России и вовек не сосчитать. Наши американцы, пронаблюдав с десяток подобных убогих поселений, уже не округляют глаз и не лезут с глупыми вопросами о былом состоянии сельского хозяйства в нашем отечестве. Пообвыклись. А то прямо достали поначалу. И хотя я к этим делам никаким боком, но мне было стыдно. Не то чтобы за державу обидно. Фу ли мне теперь та держава. Но неловко как-то перед людьми. зависит от жалкий и убогий пейзаж, в котором жил мой недалекий в масти своей народ, как вон тот дважды перетрансформированный мужик. Жил местами гордый, ложными и подмененными смыслами, несчастный в этом своем невежестве. Да еще и замордованный всеми былыми разнообразными властями, начиная еще от царя Гороха. Хотя, вернее, будет сказать, выживал всю дорогу своей печальной истории. Ухабистая немощная дорога с лужами в бесчисленных ямах сейчас относительно суха. Вдоль нее темные от времени, ветров и дождей рассохшиеся доски кривых заборов, местами проломленных. Серый, пыльный, еще прошлогодний невыкошенный бурьян. Сараюхи инвалидного вида, деревянные, покосившиеся в разной степени избенки, просевшие рубероидные крыши, кое-где выбиты окна. Совсем печально жили здешние обитатели, ни одного кирпичного дома. Впрочем, откуда в подобном месте доходы? С картошки, что ли? Себя бы прокормить. И тишина. Ни кошки, ни курицы, ни собаки. Только густое и глухое жужжание мух. Споткнувшись о начисто обглоданный коровий или конский масел, за спиной злобно матерится Зимний, в полголоса. Негромко, почему-то в подобных местах никогда не разговаривается в полный голос. Решаю заглянуть в один из домишек. Рядом со входом оборванная веревка для сушки белья. От кургузового забора к сеням одним углом просевшим в землю. С опаской ставлю подошву на явно давно подгнившее крыльцо. Заходим. Пыль и грязь. Проржавевшее ведро с погнутой ручкой валяется. Топот тяжелых ботинок по дощатому полу. Поскрипывают половицы. Выворачивающий душу смрад. Аж глаза режет. Мертвяк в доме. И так уже все понятно. Зачем дальше сунулся? Сам не знаю. Я на секунду. Перекрученная и затоптанная грязная половица, жалкая скудная мебелишка, треснувшая печь. Левая створка подвесного шкафчика раскрыта настежь, вторая, сорванная, валяется на полу. Рассыпанные макароны и горох. Непочатая пачка соли на боку посреди усеянного мукой стола. Старая, небогатая посуда не побита. Как неудивительно. Жирные и блестящие большие мухи буквально облепили синюшные человеческие останки. Ну и черви, конечно. Белесые и мелкие. Да нельзя распухшее мертвое тело. Казалось, вот-вот именно сейчас как лопнет, забрызгивая все вокруг. Под телом мутная лужа. Почему не сожрали? Да не суть. Может, лошадью или коровой голод уже утолили. Может, еще чем. Или командир группы из разумных поторапливал. Или уже после кто-то из местных вернулся, да здесь и помер. Отчего? Да кто его знает. Может, сердце не выдержало. Следом за мной в дом сунулся кто-то еще. Заскрипел половицами. Оборачиваюсь. Эбигейл. Бледно-розовые губы подрагивают, как разрубленные дождевые червяки. Глубоко и часто задышав, и этим только усугубив свое состояние, женщина выскакивает во двор. Ничего. Проблюется. Надеюсь, кишки не выблюет. Иду следом. Я тоже не извращенец. На какой предмет вообще вырезали деревеньку? Вопрос, на который ответа не будет уже никогда. И вообще, увиденное что-то очень уж придавило, даже самому странно. Хотя за последнее время еще и не такое повидать довелось. Лошади, как пропеллерами, гиперактивно машут хвостами, отгоняя мух. Неподалеку от калитки на дорожке замечаю некрупный собачий череп. Все бурьяном в пояс вышено и зарастет вскоре, уже к середине лета. Дичает планета. Города и окружающие их ближайшие пространства еще будут возделываться, а вдали от них воцарятся тишина и запустение. Земель, могущих прокормить, много, но численность населения за зиму, скорее всего, еще поубавится. Все. Хватит постапа и хоррора на сегодня. Покопытели отсюда. Стой! Валя, вон в том домишке с зелеными воротами кто-то есть. Да не хватайся за топор, он из вменяемых. И поаккуратнее, не спугните человека. Отстраненно отмечаю охотничий блеск, сверкнувший в глазах Рул. Бойцы расходятся на две стороны. Через 5 минут приводят обнаруженного партизана. Абсолютно седой парень, еще не достигший и тридцатника. Только брови и веки с темными ресницами странно и неприятно диссонируют со всем остальным обликом. Острое, туго обтянутое смуглой кожей лицо, сероватое от только что пережитого страха. Глаза пусты, но не от отсутствия мыслей, а скорее эмоционально выгоревшие. Хотя бояться он не разучился. А может, это просто единственное ощущение, оставшееся ему доступным. Худющий, как из Бухенвальда. Могу поспорить, если снять с него грязную и растянутую выцветшую футболку болотного оттенка. По четко обрисованным ребрам и ключицам можно наглядно изучать анатомию. Убедив мужчину в том, что мы не собираемся причинять ему зла, плотно накормив и слегка подпоив, разговорили парня. Разморозили. Рассказывает рвано, явно все еще находясь под впечатлением. «Я здесь еще в детстве все вдоль и поперек исходил, каждый куст знаю, и потому охренел, когда эту штуковину увидел. Заинтересовался. Решил осмотреть. А тут они, упыри. Спрятался, где успел. С дуру на дерево влез, есть там старый дуб, здоровенный. И все сидел». Блеснув глазами, он ознобисто передергивается и замолкает. «Давай», — киваю шептуну. Парень булькает фляжкой, закуривает. «Я, короче, на дереве почти на самый верх забрался со страху, а они вокруг. Беснуются. Долго, страшно. Сутки, потом вторые. А мне никак не уйти. Везде они, куда ни глянь. Уходили, приходили, то одни, то другие. Но основная масса никуда не трогалась. Потом один приволок несколько голов, потом следующий, потом еще и еще. Я их уже не считал. Высыпали на постамент. Остальные что-то выли. Пиздец, как страшно. А потом начали мочить друг дружку. Те, которые головы притащили, типа самого крутого выбирали. Остальные не мешали, только подвывали. Жуть, сука! Потом один из всех, кто против вышел, победил. Не осталось у него соперников. Остальные попадали головами в землю, жопами кверху. Типа признали его главным. Ну, я так понимал. Представляешь? Куда глаз ни кинь, везде их спины на земле. Как меня самого в разуме оставило!» Он протягивает руку подрагивающими грязными пальцами за следующей сигаретой. «А этот, который главным стал, начал тем, кто перед ним распростерся, глотки вскрывать. По какой системе, я не понял, да кажись, ее и не было там. Просто шел между тел и резал. Пятерых пройдет, шестого располосует, потом через одного переступит, а второго кончит, потом десяток минует и сразу двоих подряд приговорит. Они даже не сопротивлялись, представляете? Как должное принимали. В общем, кончал он их чуть ли не полдня, наверное, до самого заката. Ну а как солнце зашло, у них другая тема началась. Они вокруг этого кристалла столпились и сами подходили по одному, на кого главный укажет. И он им уже прямо на постаменте горляки резал. А кровь в чашу или купель шестерки сливали. Этот кристалл в оконцовке даже засветился изнутри. А может, мне показалось, я не в себе был. Главное, они сами подходили, даже как будто радостно. А остальные бурчали одобрительно, гудели. Страшно! И камень гудел. А может, тоже показалось? А потом главный прямо с той купели с кровищей, как в ванной, лег и отключился. Долго спал. Остальные все тоже рубанулись. Про змеиные свадьбы слышали? В интернете смотрели? А я как-то раз даже в реале на болотах видел. Кубло, бля! Так вот, тут такое же, только в миллион раз круче. Он снова прикладывается к фляжке. От ломтя вяленого мяса, предложив на закусить, парень не отказывается. Но перебирает его в свой замызганный рюкзак. На потом. Благодарит кивком. Я еще долго... Наверное, несколько часов не решался попытаться уйти. Дрожал так, что казалось, аж дерево качалось. Но потом понял, сейчас или никогда. Выбирался очень долго, чуть не по воздуху шагал. Они везде. Но, видать, уберег меня кто-то. «Место, где эта хрень стоит, покажешь?» Азартно раздувает ноздри Рул. Впрочем, как и все мы сейчас, наверное. «Нет. Объяснить объясню, тут недалеко. Сами легко найдете. А большего не просите. Рассказывай». Парень достает из чехла большой нож-свинокол и начинает его острием чертить на земле карту окрестностей. «Охрана там большая? Засады или заставы на подступах есть?» «Откуда мне знать? Я теперь в том направлении даже дышать боюсь».